Глава восьмая. Литографский ученик. В тот же самый день в маленькой узенькой конурке одного из огромных и грязных домов на Вознесенском проспекте сидел рыжеватый молодой человек. Сидел он у стола, понадвинувшись всем корпусом к единственному тусклому окну, и с напряженным вниманием разглядывал беленькую 25-рублевую бумажку. Комнатка эта, отдававшаяся от жильцов, кроме пыли и копоти, не отличалась никаким комфортом. Два убогих стула, провалившийся волосяной диван, заброшенный на него засаленной подушкой, да простой стол у окна составляли все ее убранство. Несколько разбросанных литографий, 2-3 гравюры, 2 литографских камня на столе и граверские принадлежности достаточно объясняли специальность хозяина этой конурки. А хозяином ее был рыжеватый молодой человек по имени Казимир Бодлевский, по званию польский шляхтич. На стене над диваном между висевшим халатом и сюртуком выглядывал рисованный карандашом портрет молодой девушки, личность которой уже знакома читателю. Это был портрет Наташи. Молодой человек так долго и с таким сосредоточенным вниманием был углублен в рассматривание ассигнации, что, когда раздался легкий стук в его дверь, он испуганно вздрогнул, словно очнувшись от забытья, даже побледнел немного и поспешно сунул в карман 25-рублевую бумажку. Стук повторился еще, и на этот раз лицо Бодлевского просияло. Очевидно, это был знакомый и обычно условный удар в его дверь, потому что он с приветливой улыбкой отомкнул задвижку. В комнату вошла Наташа. «Что ты тут мешкал? Не отпирал ты мне?» — ласково спросила она, скинув шляпку, бурнус и садясь на провалившийся диван. «Занимался, что ли, чем?» «Известно, чем». И вместо дальнейших объяснений он вынул из кармана бумажку и показал Наташе. «Нынче утром расчет от хозяина за работу получил, да вот и держу при себе», — продолжал он тихим голосом и снова защелкивая задвижку. «Ни за квартиру, ни в лавочку не плачу, а все сижу да изучаю». «Нечего сказать, стоит», — с презрительной гримаской улыбнулась Наташа. «А то, по-твоему, не стоит?» — возразил молодой человек. «Погоди, научусь, богаты будем». «Будем, коли в Сибирь не уедем», — шутливо подтвердила девушка. «Это что за богатство?» — продолжала она. «Игра свеч не стоит. Я вот раньше тебя буду богата». «Ну да, толкуй». «Чего толкуй? Я к тебе не с пустяками, а с делом нынче пришла. Ты вот помоги-ка мне, так, честное слово, в барышах будем». Бодлевский с недоумением смотрел на свою подругу. «Я ведь тебе говорила, что с моей княжной скандал случился. Мать уж и от наследства сегодня утром отрешила ее», — рассказала с злорадной улыбкой Наташа. «А я нынче у нее в комнате порылась в ящиках, да кое-какие бумажонки с собою захватила». «Какие бумажонки?» «А так, письма да записки разные. Все до одной рукою княжны писаны. Хочешь, я тебе их подарю?» — шутила Наташа. «А ты поразгляди-ка их хорошенько, попристальней, изучи ее почерк, да так, чтобы каждая буковка была похожа. Тебе это дело знакомое. Копировщик ты отличный, значит, и задача как раз по мастеру». Гравер слушал и только пожимал плечами. «Нет, шутки в сторону», — серьезно продолжала она, усевшись поближе к Бодлевскому. «Я задумала непростую вещь, будешь благодарен. Объяснять все теперь некогда, узнаешь после. Главное, ты получше изучи почерк». «Да зачем же все это?» — неудумевал Бодлевский. «Затем, что ты должен написать несколько слов, но написать под руку княжны так, чтоб почерк похож был. А что именно нужно писать, это я тебе сейчас же продиктую. Ну а потом...» «Потом поторопись достать мне какой-нибудь вид или паспорт под чужим именем и свой держи наготове. Да руку-то изучи поскорее, от этого все зависит». «Трудно, едва ли сумею», — процедил сквозь зубы Бодлевский, почесав у себя за ухом. Наташа вспыхнула. «А любить меня умеешь?» — энергично возразила она, вскинув на него сверкающие досадой глаза. «Ты говоришь, что любишь, так сделай, если не лжешь. Бумажки же учишься делать?» Молодой человек в раздумье зашагал по своей конуре. «А как скоро надо?» — спросил он после минутного размышления. «Дня этак через два, что ли?» «Да не позже, как через два дня, или все дело пропало», — решительным и уверенным тоном подтвердила девушка. «Через два дня я приду за запиской, и паспорт, чтоб был уже готов мне». «Хорошо, будет сделано», — согласился Бодлевский. И Наташа стала диктовать ему содержание записки. Тотчас же по уходе ее гравер принялся за работу. Весь остальной день и всю ночь напролет прокорпел он над принесенными ею листками, вглядывался в характер почерка, сверял букву с буквой, слово с словом и над каждым штрихом практиковался самым настойчивым образом, копируя и повторяя его чуть ли не по 100 раз, пока, наконец, достигал желаемой чистоты. Он перемарал несколько листов бумаги и самым упорным, что называется, микроскопическим трудом одолевал каждую букву. Он достиг уже того, что изменил свой почерк, оставалось еще придать ему непринужденную легкость и естественность. От натуги кровь бросилась ему в голову, в ушах звенело, и в глазах давно уже рябили зеленые мушки, а он, все еще не разгибая спины, продолжал работать. Наконец уже утром записка была кончена, и под нею подписано имя княжны. Исполнение отличалось истинным мастерством и превзошло даже собственные ожидания Бодлевского. Легкость и чистота отделки были изумительны. Гравер, взглянув на почерк княжны, сличил его со своей работой и сам удивился, до какой степени поразительно было сходство. И долго после этого любовался он на свое произведение с тем отрадным отеческим чувством, которая так знакома творцу-художнику, и лишь здесь-то, над этой запиской, впервые с гордостью сознал в себе истинного артиста.